Странные святые. Полная тишина воцарилась в огромном праздничном зале знаменитого старинного замка. Над высоким камином висел герб царской семьи, а на противоположной стене были вызывающе водружены знамена соседнего герцога Эйнара. Уже несколько месяцев между ними царила серьезная напряженность, становившаяся все более невыносимой. На этом ежегодном празднике, в котором принимали участие знать и вельможи всего царства, герцог высказал план совершения переворота. Готовый к прыжку, стоял возле стола принц Эрик. Он сжимал в руке украшенную жемчугом рукоятку меча. Это оружие ему вручил отец-король незадолго до смерти. Три спутника герцога, обнажив мечи, окружили принца, подобно акулам, окружившим свою жертву. Они искали возможность внезапно напасть на Эрика. Принц окидывал их быстрым взглядом, чтобы определить, кто же из них первым бросится на него. Раздался звон скрестившейся стали. Два воина накинулись на принца, однако он отразил их удары своим мечом, искусно обороняясь и мужественно нападая на них. Укол, рана, кровь. Один из воинов герцога упал на пол и выронил меч. Однако принц не мог удовлетвориться своей победой. Он отскочил в сторону, чтобы продолжать борьбу с двумя остальными воинами. Отражая удары справа, он вынужден был коситься влево. Очевидно, он недостаточно крепко сжимал меч в руке, ибо у него выбили это могущественное оружие. Толпа издала вопль ужаса. Знатные дамы держали свои платочки у губ, наблюдающим не хватало от страха воздуха. «Стоп!» Как олень отскочил принц назад, выхватил кинжал из-за пояса и схватил медный светильник, который украшал стол. Несмотря на численное превосходство врага и на худшее оружие, он снова бросился в бой, нанося удары светильником и достигая врагов кинжалом. Он пригнулся, когда боковой удар едва не поразил его в голову, опять выпрямился, ускользнув от следующего удара, затем нанес противнику смертельный удар. Тогда ужас охватил последнего, оставшегося в живых воина-герцога. Он и Эрик молча обходили друг друга. Когда напряжение достигло кульминации, воин нанес удар. Тонкая, как нить, струйка заскользила по рукаву Эрика. Она была темно-красной. Это сочилась из раны кровь. Принц отступал шаг за шагом, пока не был окончательно прижат к стене. Его жалкие средства защиты не соответствовали могучему мечу противника, а враг наносил свои удары со все возрастающей частотой. Казалось, принц скоро будет сражен. Внезапно противник нанес удар. Эрик отпрыгнул. Удар, который должен был пронзить сердце, прошел мимо. Меч вонзился в стену. Однако, прежде чем воин герцога успел извлечь его и обрести равновесие, Эрик ударил по лезвию меча светильником и метнул кинжал в воина. Острие кинжала вонзилось ему в плечо. Воин поднял другую руку, словно хотел сказать: «Не следует продолжать борьбу». Он признал победу Эрика. Все окружили принца, громко и сердечно поздравляя его с победой. Они запели песню, которую после них пели потом многие поколения. «Принц Эрик силен мечом короля, но сильнее он с кинжалом и светильником в руках». Мы весьма охотно слушаем такие интересные истории, как рассказ о принце Эрике. Но знаете ли вы, что и в Библии есть своего рода приключенческие истории? Библия захватывающе повествует, как лукавый изменой и обманом подчинил себе землю, как, присвоив власть законного повелителя, установил на ней свое царствование. Далее мы читаем, как добрый повелитель послал своего единородного сына проникнуть в царство сатаны, чтобы освободить его пленных подданных и возвратить их под свое знамя. Как бы вела себя я на месте Бога? Прежде всего, попыталась бы найти для своего боевого отряда самых искусных мужчин и женщин, докторов философии и университетских профессоров. Для финансирования этого мероприятия я привлекла бы миллионеров и самых ловких и деловых людей. Привлеченные мною дельцы и ученые оказались бы самыми лучшими из всех возможных. Это были бы абсолютные знатоки в своей области. И даже рядовой член моего отряда должен был бы быть молодым, закаленным и привлекательным. Слабых и немощных вообще не следовало бы вербовать. А люди с телесными недугами? Да ни в коем случае. А людей, способных сопротивляться моим начинаниям? Никогда. А людей, лишенных притягательной силы, или тех, кто может пренебречь моим призывом? Ни в коем случае. Мужчин и женщин, жизнь которых обременена всякими сложностями? Никогда. Ни в коем случае. Я брала бы только лучших из лучших. Но слава Богу, что не я управляю миром, а Он. Он принимает бедных, больных, уродливых, одиноких, слабых, тех, в ком, казалось бы, нет ничего достойного любви, неспособных и невозможных. Он открывает им свои объятия. В этом как раз и проявляется его любовь. Сердце человека ему важнее наружного облика. Однако есть и еще одна особая причина, в силу которой Бог принимает слабых людей и действует через них. Хорошей иллюстрацией для ее понимания является история о принце Эрике. Вспомните песнь, которую люди пели о нем. «Принц Эрик силен мечом короля, но сильнее он с кинжалом и светильником в руках». Всякая борьба между героем и злодеем интересна уже сама по себе. Однако, если герой внезапно несет урон, как в данном случае, когда принц Эрик выронил меч, возникает новая ситуация. Положение кажется безнадежным. Если, несмотря на это, он все-таки побеждает потом, исключительно благодаря своему искусству, слава его становится тем значительнее, что победа одержана уступающими противнику средствами. Во многих местах Библии Бог свидетельствует, что действует этим методом для завоевания высшей славы. Апостол Павел призывал христиан в Коринфе обратить внимание на тот факт, что Бог зовет в основном к следованию за собой таких людей, которые по человеческим масштабам не мудры, не влиятельны и которые не обладают благородным происхождением. Это значит, что Господь преднамеренно избирает орудиями для своего дела слабых, страдающих и неспособных людей, чтобы после победы слава принадлежала не нам, а Богу. Не забудьте этого. Именно в немощи и в проблемах, воспринимаемых нами как тяжелое бремя, Он использует нас для своего прославления. Мы не усыпанный жемчугом меч в Его руках. Мы, скорее всего, кинжал и светильник, которым суждено выполнить труд, предназначенный для меча. Когда в 1969 году, через 2 года после несчастного случая, я впервые покинула больницу, я была совсем подавлена. Мне было лишь 19 лет, я лежала на диване и размышляла, какие могли быть у меня надежды на будущее. Мне предстояло жить в кресле-коляске. Я предполагала, что смогу разыскать в Библии ответ на свои вопросы, но мне обязательно нужен был кто-нибудь, кто мог указать ответ. Но, находясь в таком положении, я была не способна принимать советы от первого встречного, даже если советы эти были благочестивы. Я вообще не интересовалась всем этим. Нужно меня понять. Я обучалась в гимназии, играла в прославленной хоккейной команде, была членом национального почетного общества, дружила с капитаном футбольной команды соседней гимназии, поэтому, если кто-то хотел привлечь мое внимание, Ему необходимо было быть особенно интеллектуальным, спортивным и известным молодым человеком. Может быть, вы думаете, что Бог мог бы послать мне свой ответ в лице рослого, смуглого руководителя молодежи, который трудится в прибрежной миссии? Да, такой мог бы привлечь мое внимание. Или, быть может, это был бы студент богословия одного из известных университетов. Конечно, мне мог бы сказать что-то и сам Билли Грэм, если бы он проводил собрание в нашем округе. Но нет. Знаете, кого Бог послал мне? Нескладного, угреватого 16-летнего юношу. Можно было подумать, что это безнадежное дело, не так ли? И как можно было предполагать, что он сможет мне помочь? Он не был ни руководителем молодежи, ни интеллигентным студентом богословия. Он был просто учащийся с громоздкой Библией в черном переплете. Но я прислушалась к тому, что он говорит. Бог воспользовался многими часами, проведенными мною с этим юношей по имени Стив Эст, чтобы вывести меня из состояния подавленности и внутренней напряженности, чтобы раскрыть мне свое слово. Богу было угодно открыть свою силу посредством юноши, а не богословов, людей со специальным образованием. Когда сегодня вместе со Стивом мы вспоминаем первое время нашей дружбы, то лишь удивляемся тому, как Бог мог воспользоваться столь необычными отношениями, чтобы совершить переворот в моей жизни. Однако это не должно удивлять нас. 32-тысячную армию Гедеона Бог сократил до 300 человек, прежде чем послал ее сражаться с ордами мадианитян. Давид был еще юношей-пастухом, когда Бог избрал его для единоборства с Голиафом, воином-великаном филистимлян. Бог послал Аврааму бесплодную жену, а обещал ему потомство, многочисленное, как звезды небесные. Почему Бог действует так? Когда мадианитяне были поражены, мир должен был признать, что победа эта принадлежит не людям, а Богу. По тем же причинам Бог посылает страдания. Чувствуя свою слабость, мы встаем молитвенно на колени. Бог хочет этого, тогда Его сила наиболее ощутима. Если кто-то из людей понимал ценность немощи, так это апостол Павел. В своем втором послании к Коринфянам он подробно пишет о том, что Бог пользуется слабыми людьми. Очевидно, тогда появилось множество лжеапостолов, пытавшихся отстранить Павла, чтобы привлечь внимание к себе. Они постоянно хвалились своими невероятными достижениями, великим провидением и успешным служением. «А ты, Павел, — насмехались они, — можешь ли ты превзойти нас?» И Павел отвечал им: «Хотите ли вы, чтобы я хвалился? Хорошо, я буду хвалиться. Я сам себе буду казаться только безумным, но вы слушайте». Когда мы читаем это послание Павла, мы можем образно представить себе, как его охваченные завистью хитрые и коварные соперники вещали о своих великих деяниях, чтобы посмотреть, в состоянии ли он сравняться с ними. Однако, к величайшему удивлению, они услышали, как он указывает лишь на свои немощи и страдания. «Вы, наверное, хотели бы услышать о моих успехах? Тогда я расскажу вам нечто. Я хотел бы обратить ваше внимание на оказываемые мне почести. Меня заушали, били, я был заключен в темницу, терпел кораблекрушение, язычники ненавидели меня, а иудеи не переносили». Он начинает перечислять свои отличия. «Может быть, вам хочется узнать, с каким почетом меня принимали? Однажды ночью меня спустили в корзине по городской стене. Уместнее было бы воспользоваться воротами, но там меня поджидала стража, чтобы заключить в темницу. А далее апогей его защитительной речи. Да, я знаю, что вам бывают видения каждые несколько дней. Так позвольте мне рассказать о видении, дарованном мне. Это случилось не вчера, а лет 14 тому назад. как было прекрасно там, на небе. Но я никогда не стану, как это делаете вы, занимать людей рассказами о том, что видел. Он продолжает. «Одно только скажу вам. Я так был угоден Господу, что Он даровал мне еще кое-что вдобавок к моим видениям, жало в плоть, чтобы я не слишком много воображала себе». В тот момент насмешки умолкли. Павел смотрит противникам в глаза и говорит, как он сначала реагировал на эти новые посланные Богом страдания. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил Он это от меня. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Следовательно, чем мы слабее, тем сильнее проявляется в нас крепость Божия. Для чего жаловаться, если страдаем и терпим боль? Не лучше ли нам сказать вместе с Павлом? И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Божьи окна. Наш Бог – удивительный Бог. Стоит лишь обратить внимание на чудо рождения, красоту природы, на многообразие нашей Солнечной системы. Но даже самые великие чудеса дают лишь слабое представление о том, как могущ и силен Бог, наш мудрый Творец. Богу, однако, присущи и другие черты, открывающиеся в результате греха, страданий людей. Подумайте, например, о Его любезности. Разве мы могли бы дорожить здоровьем, если бы никто из нас не болел? Разве мы ценили бы прощение Божие, если бы не сожалели о соделанных грехах? Разве мы могли бы знать о Его милосердной любви, благодаря которой Он слышит наши молитвы, если бы у нас не было бед, побуждающих нас молиться? Итак, именно на фоне наших трудностей и проблем проявляется благодать Божья. Но это еще не все. Наши затруднения помогают людям проявлять добрые свойства. Я хотела бы пояснить эту мысль на таком примере. Представьте себе молодого человека, который интересуется одной молодой девушкой. Он уже давно ищет возможность обратить ее внимание на свою любовь, но не хочет показаться назойливым. Однажды вечером он возвращался из конторы домой, и как вы думаете, кого увидел возле машины со спущенным колесом у обочины дороги? Именно эту девушку. Он в восторге. Резко затормозив, он остановил машину позади ее автомобиля, включил предупредительные огни и предложил ей свою помощь. «Ты запачкаешься, я лучше позвоню в мастерскую и вызову мастера исправить мою машину», — ответила она. Но он не отказался от своих намерений и начал искать домкрат в ящике с инструментами. «Мы все исправим в одно мгновение». Через несколько минут пошел дождь. «Сядь в мою машину, чтобы не мокнуть», — предложил он. Закрутив последний болт и одев покрышку на колесо, он и сам забрался в машину. Одежда его промокла, брюки закапаны маслом. Она просит прощения, что причинила столько хлопот, но движением руки он останавливает ее. «Итак», — говорит он, заводя мотор, — «мы отвезем проколотую шину на заклейку. Я не хочу, чтобы у тебя повторилось нечто подобное и не было колеса в запасе. Пусть твой автомобиль пока постоит здесь». Помолчав, он как бы, между прочим, интересуется. «Пока будут чинить колесо, мы не могли бы выпить кофе или еще чего-то?» Она улыбается. «Охотно». «Итак, смотрите». Разве плохо было, что случилось несчастье? Опоздание, замена колеса под дождем, запачканные брюки. При других обстоятельствах все это было бы неприятно. Но в данном случае молодой человек получил возможность засвидетельствовать девушке свое дружелюбие и пойти ради нее на жертвы. А это как раз то, чего ему хотелось. Она заметила, что он проявляет о ней особую заботу. Вот как оборачиваются порой наши жизненные проблемы. По существу они являются чем-то однозначно отрицательным, но следствие их иногда таково, что люди больше помогают и заботятся друг о друге. Вспомните мое падение на скользкой автомобильной стоянке, когда я сломала себе носовую кость. Когда окружающие увидели, что я дрожу, они тотчас укрыли меня своими пальто, чтобы согреть. Мы восторгаемся самоотверженностью окружающих нас людей. Но если бы в это мгновение я не страдала, у окружающих не оказалось бы повода ее проявить. Кроме того, каждый из предложивших мне свое пальто вынужден был какое-то время мерзнуть сам, им пришлось страдать, чтобы помочь мне. Если бы у каждого из них было, скажем, по 6 пальто, и одно из них каждый предложил мне для тепла, то в этом не было бы ничего особенного. Им не пришлось бы мерзнуть, если бы они не принесли себя в жертву. Но моя беда побудила их разделить ее со мною, а потому и им пришлось пострадать, пусть самую малость. Мои страдания стали предпосылкой их самоотверженности. Новый Завет призывает христиан любить и прощать своих гонителей. Наш мир жаждет истинной любви. Я не имею тут в виду то сентиментальное чувство, которое изображается в романах и театральных постановках, где слова «я люблю тебя» обычно означают «я люблю себя, а потому хочу иметь все, что мне можешь дать ты». Я не говорю также о братолюбии. Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники, любящих их, любят. Это сказано в Евангелии от Луки в 6 главе. Я имею в виду ту любовь, которая дорого стоит и сильна даже тогда, когда сам любящий жертвует, зная, что ничего не получит взамен. Чтобы мир мог видеть именно такую любовь, христианам надо решиться следовать примеру Иисуса Христа. Как действовал Иисус Христос? Он любил даже тех, которые бичевали Его. В первом послании Петра во 2 главе говорится: «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Если бы не хулили Иисуса Христа, то как испытали бы силу его прощения? Если бы он был достоин наказания, то что особенного заключалось бы в его готовности подчиниться ему, не сопротивляясь? Но дело обстоит так, что мир сподобился видеть его отношение к собственным страданиям, а потому и познать сущность Божию. Что же было следствием этого? Петр говорит: «Ранами его вы исцелились». Быть может, некоторые мои читатели, христиане, чьи семьи, друзья, соседи и товарищи невысокого мнения об их вере, может быть, они говорят об этом вопросе вразумительно, я бы хотела задать вопрос. Научились ли вы усматривать в этих тяготах ответ Божий на молитвы? Некоторые сердца можно покорить лишь истинной любовью. И эту любовь они ощущают на себе только тогда, когда кто-то, преодолевая вызываемую ими зримую неприязнь, относится к ним дружелюбно. Но если вы дружелюбны к тем, кто дружелюбен по отношению к вам, то что же в этом особенного? И грешники делают то же. Но если к вам относятся скверно, то какое это испытание для вас? Вот тогда-то вы и в состоянии выставить драгоценность прощения ради Иисуса на темном бархате своих мук. Ваши горести превращаются в средство, с помощью которого обнаруживается величие и слава Божия. Если Бог призывает нас помышлять о Нем, то он хочет, чтобы вы взвесили все, что истинно, справедливо, чисто, достойно похвалы и любви. Но все это часто влечет за собой страдания, вот потому-то мы и вздыхаем, ох, как это все ужасно. В действительности же страдания Божие окутаны милосердием. Он ведь знает, как важно, чтобы его свойства оказались и нашими. Что бы произошло, если бы Бог оставил вдруг нас в покое? Представьте себе, что Он никогда бы впредь не посылал нам никаких испытаний, обращающих нас к Нему лицом. Наступил ли бы тогда конец всем страданиям? Ни в коем случае. Мы подвергались бы тогда страданиям намного более страшным. Если бы мы были предоставлены самим себе, если бы наша грешная природа могла беспрепятственно развиваться, то в своей алчности и ненависти мы бы растерзали друг друга. Но Бог распределяет страдания своими любящими руками и посылает нам только то, что содействует нашему благу, что приближает нас к Его сердцу. Более того, Он знает, если мы примем Его как своего Спасителя и Господа, то будем некогда с Ним в небесах, где не существует страданий.